тронный зал дворца блистал чрезмерной роскошью. Возле высокого французского окна, наполовину закрытого тяжелыми бархатными гординами, был установлен телескоп. Королева страны чудес в компании астронома в длинной вычурной мантии замерла у окна и пристально рассматривала что-то на небе. «То есть оно опять не сдвинулось?» Задумчиво и даже слегка разочарованно протянула она, не оборачиваясь. «Солнце всегда стоит на месте, Ваше Величество», с готовностью подтвердил придворный астроном. В этот момент услужливый дворецкий распахнул двери в зал, и на пороге появилась герцогиня в сопровождении помощника антипода. «Лишнего не болтай, в глаза ей не смотри, со мной не спорь», в полголоса инструктировала спутника гостья. «Да, моя герцогиня». Только и успел он кивнуть. А после оба склонились перед своей госпожой. «Ваше Величество, вызывали?» С наигранной покорностью поинтересовалась герцогиня. Королева смерила ее равнодушным скучающим взглядом. «Есть новости. Хотя бы какие-нибудь. Только старости, Ваше Величество, вы же знаете», развела руками герцогиня. Королева не скрывала разочарования, и это немного успокоило гостью. Но вперед пробился антипод и смущенно произнес: «Ваше Величество, кое-что все-таки произошло». Герцогиня ахнула от неожиданности. И здесь ее обманули. А глаза королевы загорелись неподдельным интересом. «Произошло?» — переспросила она, обжигая гостя пристальным взглядом. «Что-то новое?» «Ваше Величество, мы видели на площади антипята», торжественным полушепотом сообщил он. Герцогиня побледнела от ужаса и молча уставилась на спутника, не в силах произнести ни слова. Королева поднялась с трона и медленно с достоинством направилась к гостям. И пристальный взгляд и зловещая улыбка не предвещали ничего хорошего. Герцогиня опустила глаза, не решаясь смотреть в лицо повелительницы страны чудес. «Это, по-вашему, не новость?» Недовольный голос королевы звенел, словно колокол. «По-моему, это непроверенная информация, Ваше Величество», пробормотала герцогиня, с трудом подобрав слова. «Она сказала, что прилетела оттуда!» Снова встрял сопровождавший ее антипод. Он многозначительно ткнул пальцем в потолок, подразумевая небо. Королева перевела вопросительно-требовательный взгляд на гостью. Головы фрейлин на стойках повторяли каждый ее жест, время от времени возбужденно перешептываясь. «Это могла быть и птица», — поспешно предположила герцогиня, смерив спутника уничтожающим взглядом. «У нее не было крыльев», — возразил тот. «Вы что, не можете отличить птицу от антипята?» Саркастически бросила королева своей подданной. «Могу, но антипята от антипода сложнее», продолжала оправдываться герцогиня. «Мы все проверим, Ваше Величество». Ей хотелось поскорее скрыться с глаз долой, пока ее не заподозрили в чем-нибудь еще. «Конечно, проверите!» Капризно напомнила та и добавила с угрозой. «Ведь никто не хочет, чтобы его казнили из-за такой мелочи, верно?» Она повернулась к ряду голов бывших фрейлин, которые тоже чем-то перед ней провинились. Королева уже и не помнила, чем, и те согласно закивали. Герцогиня нервно сглотнула, взглянула на повелительницу страны чудес, на антипода, и с готовностью ткнула в последнего пальцем. «Он хочет казнить!» — радостно приказала королева. «Хоть какое-то развлечение». Дворцовая стража подхватила под локти испуганного помощника герцогини и выволокла вон, несмотря на протесты и попытки объясниться. «А как там он?» — поинтересовалась королева, проводив стражу и обреченного антипода взглядом. Ее мысли были далеко от дворца и тем более от места казни. «Кто?» — нахмурилась герцогиня, вопросительно посмотрев на собеседницу. «Шляпник! Как он?» — сердито уточнила королева. «Почему всегда нужно все разъяснять, раскладывать по полочкам? Неужели так трудно подумать о чем-нибудь самостоятельно?» «Сидит за столом, как вы справедливо распорядились, Ваше Величество», — пожала плечами собеседница. Сдался ей этот сумасшедший. Но королева не спешила оставлять тему. «А вдруг это все было несправедливо?» В ее голосе слышались отголоски сомнения. «А вдруг нет?» Смело возразила герцогиня, увлекшись азартом спора. И тут же поняла, что не стоило давать себе волю. По крайней мере, не сейчас. Королева смерила ее хмурым взглядом. «Что нет?» «Простите, кажется, я потеряла нить разговора», промямлила собеседница, поспешно отведя глаза. Однако в сердце ее клокотал вулкан ярости. Ей очень надоело постоянно соглашаться с выходками этой самодурки. Кланяться, улыбаться. «Непременно найду, Ваше Величество». Низко поклонившись, пообещала герцогиня и поспешила покинуть тронный зал. «Не сомневайтесь», — добавила она едва слышно, уже возле самых дверей. По ее губам скользнула хищная улыбка. Алиса лежала на спине и дремала. Она не знала, куда несет волнами ее плавсредство и где она находится. У странного моря все-таки не было берегов. До сих пор они не показывались. Солнце закрыло туча. Подул сильный ледяной ветер, и девочка съежилась от холода. От сна не осталось и следа. Согреться было нечем, спрятаться негде. Эх, ей бы парус. Вмиг бы домчалась до края странного водоема. А так остается только грести. Рядом послышался плеск и жалобное попискивание. Алиса приподнялась на локте и прищурилась, всматриваясь в покрытую крупной рябью водную гладь. Утопающий то исчезал в волнах, то вновь появлялся на поверхности. Девочка подползла к краю двери, осторожно свесилась, стараясь не перевернуться, и принялась грести навстречу незнакомцу. Они постепенно сближались. Наконец Алиса увидела, что в странном море барахтается большая мышь, подозрительно похожая на ее одноклассницу Вику. «Спасите! Спасите! О, ужас!» пищала она, захлебываясь. «Я больше не вынырну. Если вынырну, немного проплаваю, чуть поднатужусь, но силы покинут, и я утону». Мышь на несколько секунд скрылась под водой, и Алиса испугалась, что та и впрямь утонула. Но вот над волнами снова показалась голова, уже совсем неподалеку. «Вы мне по секрету ответить могли бы? Я рыбная мышь? Или мышная рыба?» Жалобно продолжала она, не обращая внимания на девочку. Однако она явно направлялась к спасительной двери. «Я тихо лежала в уютной норе, читала, мечтала и ела пюре». «Вика?» — удивленно воскликнула Алиса. «Неужели все ее знакомые очутились здесь?» Она попыталась подгрести поближе, а мышь, будто не слыша ее, продолжала барахтаться и жалобно причитать. «И вдруг это море около, как будто кот наплакал. Она в нем как мышь промокла, продрогла, как собака. Спасите, спасите! Хочу я, как прежде, в нору на диван из сухих камышей. Здесь плавают девочки в верхней одежде, которые очень не любят мышей. И так от лодыжек дрожу до ладошек. А мне говорят про терьеров и кошек. А вдруг кошкилот на меня нападет, решив по ошибке, что я мышелот? Ну вот, я зубами зацокала, от холода и от страха. Я здесь как мышь промокла, продрогла, как собака». Мышь взвизгнула, стоило только Алисе схватить ее за шкирку. Она попыталась вырваться, но девочка держала крепко. «Какая же ты глупая», — подумала Алиса. «Я ведь помочь тебе пытаюсь». Она изо всех сил потянула на себя, и ей удалось затащить утопающую на утлое плавсредство. Когда они обе оказались в безопасности, девочка слегка ослабила хватку. Мышь тут же вырвалась и отскочила в сторону, отчаянно и сердито вереща. «Вика, я так рада тебя видеть!» Алиса бросилась обнимать свою одноклассницу. После встречи с Костей в костюме птички она даже не удивилась, что Вика выглядит так странно. Но та почему-то начала вырываться и кричать. «Ты с ума сбежала, что ли? Больно же!» ругалась она, отталкивая девочку. «Извини», — смутилась Алиса. «Наверное, слишком крепко сжимала». Она попыталась обнять мышь, но та снова рассерженно высвободилась и, демонстративно прихрамывая, отошла на самый дальний от подружки край двери, где и устроилась, отвернувшись спиной и не обращая внимания на девочку. «Откуда это все?» вдруг раздраженно спросила она, не оборачиваясь. Но поскольку на двери они плавали вдвоем, Алиса приняла слова мыши на свой счет. «Ты наплакала!» «Я?» — рассмеялась она. «Как я могла все это наплакать?» Мышь обернулась и теперь внимательно изучала подругу по несчастью. «Ты кто такая? Выглядишь странно!» «У меня мало времени», — вдруг решила признаться Алиса. «Если хоть кто-нибудь решит ей помочь, то почему бы не странная знакомая, которая тоже жаждет выбраться из неприятностей? Мне домой надо!» Но собеседница почему-то изумленно распахнула глаза и уставилась на нее. «Чего мало?» «Времени», — буркнула Алиса раньше, чем осознала, что мышь ее не понимает. «Так, понятно». Мрачно вздохнула она и поспешила сменить тему. «Ты знаешь, где Додо?» Мышь застыла с подозрением, глядя на Алису. «А зачем он тебе?» Недоверчиво осведомилась она. «Да не зачем», — отмахнулась Алиса. Она уже поняла, что помогать ей никто не собирается. Мышь осторожно придвинулась поближе, не сводя с девочки подозрительного взгляда. «Ради твоего же блага! Держись от него подальше, поняла?» С плохо скрываемой угрозой прошипела мышь, надвигаясь на нее. «Почему?» — удивилась девочка. «Он что, опасен?» «Он? Нет. А вот я опасна!» Вдруг быстро произнесла мышь и, не дав Алисе опомниться, спихнула ее в воду. Однако Алиса была не так проста, как казалось на первый взгляд. Она ловко поймала обидчицу за руку. Мышь не смогла удержать равновесие и плюх! Теперь они обе оказались в воде. Девочка быстро вынырнула на поверхность, фыркая и отплёвываясь, и попыталась схватиться за край двери, но волны отнесли ее в сторону. Алиса попыталась было грести, но кто-то цепко ухватился за нее, и девочку потянуло на дно. «Не бросай меня!» Снова перепуганно завопила мышь. «Помоги! Я не умею плавать!» Алису охватил ужас. «Эта сумасшедшая хочет ее утопить?» Она попыталась высвободиться и начать грести, но утопающая висела на ней и тащила под воду. Не с первого раза, но ей все же удалось вырваться из цепкой хватки, всплыть на поверхность и глотнуть воздуха. Однако силы заканчивались, и вот уже волны сомкнулись над головой. «Конец», — мелькнуло у Алисы в голове. А потом у нее закончился воздух, и сознание потухло, как свечка. Она уже не почувствовала, как ее снова схватили за руку и рванули. Но не вниз, а вверх, к свету. Она еще не до конца пришла в себя, но то ли в бреду, то ли наяву издалека до нее донесся чей-то голос. «Где она? Что случилось?» кто ее зовет и зачем. «Алиса, очнись! Алиса!» Алиса медленно разлепила глаза и увидела, что над ней склоняется знакомое лицо. Видимо, Додо как раз собирался делать ей искусственное дыхание. Девочка пошевелилась и огляделась. Она лежала на песчаном берегу, промокшая и продрогшая до костей. «Что ты делаешь?» Едва совладав с непослушным языком, промямлила она. Додо отодвинулся, стыдливо отведя глаза. «Я подумал, что ты... ну, уже того». Алиса медленно приподнялась и села. Голова гудела, и девочка не сразу поняла, где оказалась. «Я тоже так думала!» Поддакнула мышь, неодобрительно покосившись на нее, и затараторила, обращаясь к Додо. «Додо, представляешь? Она упала с двери прямо в воду и потащила меня за собой! Кстати, зачем ты потащила меня за собой?» Переключилась она на Алису. Возмущение придало девочке сил. «Упала?» — воскликнула она. «Как эта странная зверушка смеет так нагло врать?» «Ну, не столкнула же я тебя, честное слово!» — фыркнула та. Додо медленно поднялся, не обращая на нее внимания. Мышь посидела на песке, сверляя его недовольным сердитым взглядом, а потом тоже встала на ноги. «Додо, если бы не ты, мы бы утонули!» Мышь прижалась к Додо и заговорила елейным голоском. «Спасибо тебе, мой спаситель!» Она явно подлизывалась к Додо и хотела сбить его с толку. Алисе стало противно. Впрочем, Додо не слишком обращал на нее внимание. Он лишь поманил Алису и протянул ей руку. «Пошли». Однако девочка поднялась сама, отвергнув помощь. «В воде ты охотнее за меня хваталась», — насмешливо заметил Додо. Но в его голосе слышались нотки обиды. Алиса пошла прочь, не оборачиваясь и сделав вид, что рядом никого нет. Додо и мышь обменялись удивленными взглядами, и последняя многозначительно покрутила пальцем у виска. «Ты уверенно идешь? Знаешь, куда?» Додо на миг показалось, что он разговаривает сам с собой. Девочка старательно делала вид, что она на пляже одна. «Послушай, если тебе нужна помощь, это нормально», — проговорил он, когда Алиса обернулась. Но вовсе не из согласия поболтать. Ей просто надоело, что ее постоянно дергают. «Можно просто о ней попросить». Вдруг мышь замерла и потянула носом. «Чуете?» — настороженно спросила она. Но ее никто не слушал. Алиса с Додо остановились и уставились друг на друга. «Как мне выбраться отсюда?» — требовательно заявила девочка. «Нет, так дело не пойдет», — покачал головой Додо. Он явно ожидал другого, поэтому больше не издал ни звука. Алиса сперва пыталась перехватить его взгляд, потом задумалась. Она набрала полные легкие воздуха, выдохнула, собираясь с мыслями, а потом резко окрикнула. «Додолёв!» «Додо!» — придирчиво поправил собеседник. «Хорошо, Додо!» — выдохнула Алиса. Она была согласна слушать любую чепуху, только бы выбраться из этого сумасшедшего места. Сказка давно перестала быть веселой и забавной. «Скажи, пожалуйста, куда мне идти?» Но реакция собеседника окончательно выбила ее из колеи. Тот обезоруживающе улыбнулся и развел руками. «Я не знаю». От такой наглости девочка лишилась дара речи и несколько мгновений беспомощно ловила воздух ртом, а потом обиженно пробубнила. «Тебе кажется, что это смешно, да?» «Немножко смешно», — признался Додо, старательно пряча улыбку и не понимая, чем обидел спутницу. Он ведь и слова дурного ей не сказал. Алису это только сильнее рассердило. «Напомню, я здесь из-за тебя», — уперев руки в бока, отчеканила она. «Поэтому, пожалуйста, и еще раз пожалуйста, скажи, как мне вернуться обратно?» «А, из-за меня?» Поэтому, пожалуйста». Додо попытался то ли объясниться, то ли оправдаться, но не успел, потому что его снова перебила мышь. «Ну, вы чуете?» — пробурчала она, продолжая водить носом по ветру. «Отчетливо пахнет жареным, да?» «Нет», — ответили хором Алиса и Додо. Это прозвучало скорее как «отвяжись», и снова переключились друг на друга. «Совсем другой разговор. Ты можешь вернуться, только если...» В очередной раз заговорил Додо, но опять так и не завершил фразу. Мышь склонилась над чем-то темным, наполовину скрытым в песке. «Смотрите, какую вещицу нашла!» Снова перебила она. Мышь подобрала какую-то темную тряпку, но потом победно подняла ее над головой, и та оказалась настоящим пиратским флагом. Додо, прищурившись, присмотрелся к обрывку и заметил знакомое изображение. Так и есть. На черном фоне виднелся потертый череп попугая, а под ним вместо костей два скрещенных крыла. «Ты говорил, я могу отсюда выбраться, если...» — повторила Алиса, для которой находка не значила ровным счетом ничего. Но ее собеседник вдруг замер и зашипел, поднеся для верности палец к лицу. «Тихо!» Он указал глазами куда-то в сторону ближайшего холма и перешел на свистящий шепот. «Теперь молитесь, чтобы наших криков никто не услышал!» Мышь в ответ сложила ладони, подняла глаза к небу и зашептала что-то нечленораздельное. «Поздно!» — выдохнула Алиса, которая первая заметила приближающуюся опасность. Додо и мышь проследили за ее взглядом и замерли. Из-за ближайшего холма показалась разношерстная компания не то птиц, не то морских разбойников, не то все вместе в разномастных нелепых нарядах. Точь в точь пираты из мультика. Среди них выделялся громадина попугай, странно напоминавший однокашника Алисы и ухажёра Вики Андрея. Он был одет роскошнее всех и вел себя крайне высокомерно. Троица поняла, что убежать они не успеют. Пираты двигались на удивление проворно, поэтому скоро обнаружили потерпевших кораблекрушение и разглядывали их, ухмыляясь и лузгая семечки. Алиса недовольно поморщилась. «О, кого я вижу!» Всплеснул крыльями попугай и со смехом указал банде на компанию на пляже. «Смотрите, господа, Додо набрал себе новую команду!» Пираты нестройно загоготали. «Умеешь, конечно, ты себе парней выбирать», шепнула Алиса мыши, неодобрительно рассматривая попугая. Та лишь надменно фыркнула. А пиратский капитан продолжал издевательскую речь. «И корабль у тебя солидный». Он махнул в сторону сломанной двери, потом медленно обошел троицу по кругу, пристально рассматривая каждого. «Что, Додо?» Снова обратился он к бывшему конкуренту, ныне поверженному. Он чувствовал свое превосходство и открыто этим бравировал. «Даже не поздороваешься со мной?» Попугай стащил с головы помятую треуголку и театрально раскланялся. «Я бы поздоровался, но ты не капитан», — презрительно бросил Додо. Остальные птички-пираты обменялись непонимающими взглядами. Среди команды поползли шепотки. И попугаю это не понравилось. Еще немного, и его авторитет окажется под угрозой. Откуда взялся этот бывший капитан? «Кто-то из нас должен быть капитаном, и вряд ли им будет тот...» Он поспешил спасти положение. Еще не хватало, чтобы команда перестала его уважать. Поэтому главарь сделал паузу, выделяя последние слова, и насмешливо пояснил, махнув в сторону старого знакомого. Как он и ожидал, за этим последовал некрасивый взрыв разноголосного хохота. Затем попугай снова немедленно заговорил. «Наши правила ты помнишь. Либо с нами, либо против нас». «Да», — раздался в ответ нестройный хор. «Но взять у вас, я вижу, нечего». продолжал попугай, окинув очередным лениво изучающим взглядом Додо и мышь, и потом повернулся к Алисе. «А ты кто такая?» — нахмурился он. «Эту девчонку он в стране видел впервые, а ведь он всех тут знает». «Можешь не отвечать этому самозванцу», — шепнул Додо спутнице так громко, чтобы всем было слышно. Попугай резко обернулся, и из его глаз чуть не посыпались искры. Никто не смеет напоминать ему, кем он был. Сейчас он капитан. «Как ты меня назвал?» Проскрипел он, сжимая кулаки. «Ты слышал?» Презрительно бросил Додо в ответ. Попугай театрально раскланялся и начал расхаживать туда-сюда, сопровождаемый нескладно прыгающими вокруг птичками-пиратами. И довольно, хотя и нескладно, запел. «Послушайте все! Ого-го, эге-ге! Меня, попугая пирата морей, родился в москитно-мускатном аду, в банано-лиановой чаще. Мой папа был попугай-какаду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернандо не мог отвечать. Не мог, но умел отвечать. И чтобы отомстить от зари до зари, твердил я три слова, всего только три. Карамба, коррида и черт побери. Нас шторм на обратной дороге застиг. Мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием «Брик» взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный три ночи, два дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах, в районе экватора, в северных льдах, на разных пиратских судах». Додо втянул голову в плечи. Смерил оппонента тяжелым взглядом и походкой заправского бойца двинулся навстречу попугаю. Они одновременно вытащили сабли. Завязалась схватка. Попугай был сильнее, но Додо гораздо лучше управлялся с оружием. Впрочем, проигрыш в планы нынешнего главаря морской шайки не входил. Едва удача отвернулась от него, он коротко кивнул своим поддельникам, и те набросились на противника, заломили ему руки и стянули их веревкой. Додо попытался вырваться, но тщетно. Бой против троих сразу, тем более если они играют не по правилам, был заведомо бессмысленный. Попугай смерил поверженного противника насмешливым взглядом. Он никак не мог решить, что с ним делать. И тут что-то сверкающее выпало из кармана противника. У попугая загорелись глаза. Как истинный пират, он не пропускал ни одной блестящей побрякушки. Главарь шайки наклонился и подобрал с песка часы. Те самые, что стащил у Алисы кролик. Но откуда они у Додо? И почему он ей ничего не сказал? Может, просто не успел? «Что это такое?» Озадаченно спросил попугай в воздух, вертя в руках часы. «Это что-то типа браслета». Додо старался говорить так, чтобы как можно скорее усыпить любопытство пирата. У того глаза заведущие, лапы загребущие, и вообще он падок на все блестящее. Если решит оставить часы себе, пиши пропало, уже не отобрать. Мышь внимательно рассмотрела часы, потом осторожно обнюхала их. «Этот предмет пахнет так же, как эта девчонка», авторитетно заявила она, ткнув лапкой в сторону Алисы. Попугай подал знак команде, и девочки тут же связали руки. С ней он еще разберется. А то того и гляди, дёру даст. «Твоё?» — хмуро спросил попугай. «Да, моё», — кивнула та. «Она сумасшедшая!» — вдруг завопила мышь. Она вовсе не хотела попадать в плен к пиратам, да еще и в такой компании, поэтому изо всех сил старалась оказаться на правильной стороне. «Она свалилась к нам на голову! Она враг, а я не враг! Она не с вами, а я с вами! Вы меня спасли от этой сумасшедшей. Спасибо вам, мой капитан. Свалилась? Попугай удивился еще сильнее. Его мало интересовали признания мыши и тем более ее благодарности. А вот странная девчонка... Оттуда? Попугай неопределенно показал куда-то вверх. Алиса утвердительно кивнула. Главарь задумчиво хмыкнул, разглядывая часы, а Додо пришел в ужас. Впрочем, у Алисы в голове уже созрел план. Точнее, его первая часть — отвлечь внимание пиратов. «И хочу попасть обратно», — смело заявила девочка, гордо выпрямившись. «Мы тоже хотим», — подхватил за ней стреляный воробей, отчего Алиса поморщилась. «Они все здесь друг за другом повторяют всякую чушь». «Пусть она отведет нас туда, капитан». Это было слишком. Девочка только сейчас поняла, что они с пародией на одноклассницу наболтали чересчур много. Возможно, даже раскрыли какую-то тайну, которую никому не стоило раскрывать. Она растерянно и умоляюще посмотрела на Додо, но тот ничего не ответил. С другой стороны, о чем он мог помочь? Сама виновата. Но дальше стало еще хуже. Попугай повернулся к гости из чужого мира и потребовал: «Веди нас к себе. Если не приведешь, мы отрубим голову тебе и твоему пернатому другу». Чтобы развеять последние сомнения, он сделал знак Робину Гусю, и тот со всей силы ударил ее спутника под дых. Алиса поняла, что спорить с раздражительными пиратами не стоит. Зато можно немного поводить их за нос и придумать какой-нибудь план побега. «Нам туда!» — с воодушевлением произнесла она, указывая на маячившие на горизонте заснеженные пики. Она не знала, что там, но идти явно придется долго, а значит, будет время что-нибудь придумать. «Сонь! Сонь! Соня!» Шляпник бесцеремонно теребил соседку по столу, но та не реагировала. Зато постоянные побудки надоели зайцу. «Да дай ты человеку поспать!» — огрызнулся он. «Напомните мне, сколько вы здесь?» — как бы между делом спросил шляпник. «Так, сейчас...» Сквозь дрему, так и не открыв глаз, забормотала Соня. «Мы тут 2054 чашки чая, 95 профитролей и 3209 сушек». И снова отключилась. 3210. Эхом повторил шляпник, а потом вдруг резко вскочил, заставив приятелей вздрогнуть, и попытался отбежать от стола. Но какое там? Резкий порыв ветра ударил ему в грудь, едва не сбив с ног, и заставил Соню поежиться во сне. «Ой, нет, нет, нет, стой, не надо!» — заорал перепуганный заяц, размахивая руками. «Соня, что он делает? Соня, что он делает?» Шляпник собрался силами и попытался сделать шаг в сторону. То, что любому из его гостей удавалось с легкостью. Однако он не мог и пошевелиться. Ряд стульев будто окружила невидимая стена. Конечно, он не спешил сдаваться и повторил попытку. Снова безрезультатно. К тому же сам стол и земля под ним пришли в движение, как при землетрясении. А посуда запрыгала на скатерти, тревожно и громко звеня. «Нет, не надо, сядь!» Попытался остановить его заяц, чуть не посидев от страха. Соня, не открывая глаз, подхватила разбегающиеся чашки, блюдцы и ложки и придержала их, чтобы они не сбежали со стола. Однако шляпник был не готов сдаться так быстро. Он собрался силами и медленно выпрямился, с огромным трудом оторвал ногу от земли. Ветер усилился. Шляпник снова попытался сделать шаг в сторону. Ведь если у остальных получилось, рано или поздно и у него должно. Но на него резко навалилась слабость, он осел, как тряпичная кукла, и коварный стул придвинулся вместе с ним обратно к столу. Буря тут же стихла. Мартовский заяц театрально схватился за сердце и метнул в сторону тяжело отдувающегося шляпника уничтожающий взгляд. «Делает одно и то же и думает, что на этот раз ему удастся убежать», — философски прокомментировала Соня. «Там». Шляпник со знанием дела ткнул пальцем вверх. «Это называется упорством». Но Соня его уже не слышала, вновь провалившись в мир грез. А заяц покрутил пальцем у виска. «А тут это называется безумием», — объяснил он, дразнясь. «Безумный, безумный, безумный шляпник». Шляпник не стал спорить. Все равно бесполезно. Его тут никто не понимает.